29. Гордость духом. Гордость человека, возмущающаяся учением о происхождении людей от животных и предполагающая большую пропасть между природой и человеком, имеет своим основанием предрассудок относительно того, что такое дух, и этот предрассудок сравнительно нов. В долгую доисторическую эпоху человечества дух видели всюду в природе и не считали его исключительным свойством человека, так что многие знаменитые семьи не стыдились производить свой род от животных, деревьев и так далее, и даже видели в этом особую честь. Духом считалось тогда то, что связывает нас с природой, а не то, что отделяет нас от нее. Так воспитывались в скромности и точно так же вследствие предрассудка. 30. Тормоз. Страдать нравственно и потом услышать, что в страдании такого рода заключается ошибка, это возмущает. Действительно, большое утешение подтверждать своими страданиями более глубокий мир правды, чем всякий другой мир. И всякий охотнее согласится страдать и чувствовать себя возвысившимся над действительностью, сознавая свою близость к тому более глубокому миру, чем жить без страданий, но и без этого возвышающего чувства. Это гордость и обычный прием удовлетворить ее противоречит новому пониманию морали. Что может устранить этот тормоз? Еще большая гордость. 31. Пренебрежение причинами, следствиями и действительностью. Те несчастные случайности, которые постигают общину, бури, неурожаи, засухи, наводят всех ее членов на подозрение, что имело место нарушение каких-нибудь обычаев, или что должны быть придуманы новые обряды, при помощи которых можно было бы успокоить демоническую силу. Таким образом, эти сомнения и подозрения оставляли в стороне истинные, естественные причины и предполагали причины демонические. Таков источник наследственной извращенности человеческого интеллекта. Рядом с ним был еще и другой источник, настоящим естественным следствием действия верили гораздо меньше, чем сверхъестественным, так называемым наказанием и милостям богов. Например, обычаи требуют определенных омовений в определенное время. Омовения совершают не за тем, чтобы сделаться чистыми, а потому, что существует такой обычай. Стараются избежать неестественных последствий нечистоты, а гнева богов за нарушение обычая омовения. Под влиянием суеверного страха начинают подозревать, что омовение нечистоты имеет еще какое-то гораздо большее значение. В конце концов, перестают видеть связь с действительностью и начинают считать омовение символом. Так в эпоху нравственности обычаев человек сначала упускал из виду причины, потом следствие и, наконец, действительность, и связывал все свои чувства с воображаемым миром, с так называемым высшим миром. Следы этого мы видим и теперь еще. Где чувство человека возвышается, там всегда на сцене воображаемый мир. Печально, но приходится поставить под сомнение все высшие чувства. Так тесно связаны они с безумием и бессмыслицей. Не таковы они в сущности и не могут навсегда оставаться таковыми. Из всех медленных очищений, очищение высших чувств — самое медленное. 32. Нравственные чувства и нравственные понятия. По-видимому, нравственные чувства передаются от родителей к детям, и последние, вырастая, ощущают сильные симпатии или антипатии к определенным действиям. Они, как обезьяны, подражают этим склонностям и нерасположениям. Позднее, когда они бывают уже исполнены этих заученных аффектов, они считают приличным задаться запоздавшим «почему?». Для того, чтобы оправдать те самые склонности и нерасположения. Подыскивая эти оправдания, они не обращают внимания на происхождение чувства. Они стараются оправдаться только потому, что разумное существо должно иметь причины своих симпатий и антипатий, и при том причины приемлемые. Поэтому история моральных чувств совсем иная, чем история моральных понятий. Первые предшествуют действию, последние следуют за действием ввиду необходимости высказаться о них. 33. Чувства и их происхождение от суждений. Доверяй своему чувству, но чувства не конец и не начало. За ними стоят суждения и оценка, наследуемые нами в форме чувств, симпатий, антипатий. Настроение, которое ведет свое происхождение от чувства, есть внук суждения, часто ложного и, во всяком случае, не твоего собственного. Доверять своему чувству значит повиноваться деду, бабке и их родителям более, чем нашим собственным властелинам, рассудку и опыту. 34. Глупость благочестия с задней мыслью. Как? Изобретатели первобытных культур, древнейшие мастера орудий и межевых снурков, колесниц, кораблей, первые наблюдатели законов движения небесных светил и правил умножения получили иную, несравненно более высокую оценку, чем изобретатели и наблюдатели наших времен? Неужели первые шаги так важны и ценны, что с ними не могут сравниться все наши путешествия и открытия? Так говорит предрассудок. Такой аргумент приводит в пользу умаления значения современного духа. И все же очевидно, что случай был величайшим изобретателем и благодетельным подсказчиком тех изобретательных веков, и что теперь, при самом незначительном открытии, ум, образование и научная фантазия задействованы в большей степени, чем во все предыдущие века вместе взятые.